Флар склонил голову, повернувшись к одному из самых уважаемых членов цеха орфистов. «Проследить за копированием карт и разъяснить, как пользоваться ими». Робинтон, высокий, сухопарый человек с угрюмым морщинистым лицом, низко поклонился. Ироническая улыбка заиграла на его губах при виде того, с какой надеждой поглядели на него лорды. Его ремесло, как и занятия всадников, до сих пор частенько подвергалось насмешкам, и внезапно вспыхнувшее уважение забавляло мастера. Он тонко воспринимал юмор и обладал живым воображением. К тому же обстоятельства, в которых очутился неверующий Перн, были буквально воплощением жестокой иронии, а потому в нем проснулось врожденное чувство справедливости. Мастер отвесил присутствующим глубокий поклон и коротко проговорил: «Воистину, ваше доверие, милорды, оказано достойным». Его голос был глубоким и ясным, слова звучали удивительно четко. Флар с трудом удержал на языке готовый сорваться ответ и лишь бросил на старого орфиста острый взгляд, чтобы показать, что он понял двойной смысл фразы. Как и Лорат, который внимательно посмотрел на мастера и откашлялся. «Итак, у нас будут свои карты», — произнес Лорат, опережая Мирона, открывшего было рот. «И когда посыплются нити, нас прикроют всадники. О каких же дополнительных мерах ты говоришь? К чему они?» Все глаза вновь обратились к Флару. «У нас один веер, а раньше их было шесть. Но говорят, что Рамота отложила больше 40 яиц», — сказал кто-то в глубине комнаты, и в его голосе звучал неприкрытый страх. «Разве этого недостаточно? 40 драконов, не достигших зрелости? Разве это много?» — возразил Флар. В душе он надеялся, что его южное предприятие все же будет успешным. Правда, драконы растут быстро, и сейчас, когда прохождение только началось, а нити падают не слишком часто, силы нашего веера хватит, конечно, если вы будете помогать нам на земле. По традиции, он снова поклонился в сторону Робинтона, хранителя древних заветов. «Вы, лорды, отвечаете только за свои жилища, которые, я не сомневаюсь, должным образом защищены голым камнем и огненными ямами. Однако наступает весна, и возвышенности покрываются зеленью, а на пашнях всходят злаки. Один веер не в состоянии патрулировать такую огромную площадь. Силы драконов и всадников не беспредельны». Испуганный и злобный шепот пронесся по комнате. «Вскоре Рамота опять поднимется в брачный полет», — сухо продолжал Флар. «В прежние времена королевы начинали откладывать крупные кладки за много оборотов до начала прохождения, и к критическому моменту вееры всегда были в полной готовности. К сожалению, Йора была больной и старой, а Неморта не могла». Внезапно его перебили. Кто-то в глубине комнаты зло произнес: «Вы, всадники, слишком важничаете и слишком мало занимаетесь делом. Мы погибнем из-за вас!» Поднялся шум. «Вините себя!» Спокойный голос Робинтона прорезал негодующие крики. «Вы оказывали вееру уважение не больше, чем конуре стража порога у ворот ваших холдов. А теперь, когда в ваши дома забрались воры, вы готовы обвинить в своих бедах зверя, полумертвого от голода? Но вы же сами загнали стража в конуру и кормили объедками. Только за то, что он пытался предупредить вас. Пытался заставить готовиться к вторжению. Что же, теперь вы прибьете его?» Орфист перевел дух, оглядывая комнату сверкающими глазами. «Нет, слабость веера на вашей совести. И нельзя ставить в вину всадникам, которые честно исполняли свой долг в течение сотен оборотов, сохраняя род драконов. Кто из вас проявил щедрость в отношении веера? Кто поддерживал его? Я знаю от своих орфистов, как часто избивали их за пение старых баллад. А ведь они тоже исполняли свой долг. Так что теперь, любезные лорды, вам, в ваших каменных холдах, остается только корчиться от стыда, да смотреть, как нити пожирают урожай на ваших полях». Робинтон встал и гордо выпрямился. «Нет никаких нитей! Орфисты пугают нас! Все это сказочки, старые сказочки!» — тонко провизжал он, в совершенстве подражая голосу Нессела Кромского. Эти всадники сосут из нас людей и зерно.